Карде понимал, что она имеет в виду. Мирские сомнения, охватившие многих после того, как обрели популярность теории Чарльза Дарвина, проповедовавшего восхождение человека из низших форм жизни в противовес единственному нисхождению от Божественного Отца Небесного. Он слышал сомнения в голосе своего наставника, замечал отсутствие страсти в его вере, отмечал сомнения в его проповедях перед прихожанами. Однако Юнити Белвуд была не повинна в этом. Бесспорно, не одна она на всем белом свете верила в дарвинизм, и она не была единственным встреченным Рэмси в жизни атеистом. Мир, как и всегда, был полон ими. Сущность веры образует отвага и доверие, обходящиеся без знания. Миссис Парментер остановилась. На дорожке проступило бесформенное темное пятно какой-то жидкости, растекшейся во все стороны. Женщина наморщила нос, ощутив исходящий от пятна легкий, но едкий запах. «Мне бы хотелось, чтобы мальчишка-садовника был аккуратнее. Боствику вообще не следовало пускать его сюда. Он не прикрывает свои ведра крышками», — вздохнула она. Нагнувшись, Доминик провел по пятну пальцем. Оно оказалось сухим. Значит, кирпич уже впитал влагу. Своим темным цветом это пятно напоминало отметину на шлепанце Юнити. Из этого с неизбежностью следовал только один вывод. Но почему же Мэлори солгал о том, что не видел ее? «Что это?» — спросила Вита. Ее спутник распрямился. «Не имею представления. Но пятно высохло, и если вы хотите идти дальше...» Должно быть, жидкость очень быстро впиталась в кирпич. Тем не менее, миссис Парментер подобрала юбки и непринужденно перешагнула через пятно. Священник последовал за нею на центральную площадку, окруженную пальмами и лианами. С отрешенным лицом, бледная, хозяйка посмотрела куда-то мимо зимних лилий. «Надо думать, что причиной ее грубости послужило непереносимое разочарование», продолжила она спокойным голосом. «Она все продолжала твердить свое. Продолжала, правда?» Вита прикусила губу. Острая печаль читалась в ее глазах и повороте головы. «Она не понимала, что в порядке любезности надо прикусить свой язычок. Хорошее дело проповедовать, когда считаешь, что тебе ведома истина. Однако, когда твои слова разбивают основы чьего-то мира, это не совсем разумно. Такие слова не помогают, они губят». Дама протянула руку к одной из лилий. «Есть такие люди, которые не способны примириться со столь ужасной потерей. Они попросту не способны перестроиться. Вся жизнь Рэмси была связана с церковью. С юных дней он жил для нее, работал для нее, расходовал для нее свое время и средства. В науке, как вам известно, он мог бы преуспеть в куда большей степени». Доминик отнюдь не был уверен в этом. Им владело неуютное ощущение того, что ученость преподобного Парментера имеет границы. Во время первого знакомства с Рэмси его знания казались ему блестящими, однако за последние 3-4 месяца, когда его наставник стал работать совместно с Юнити Белвуд, Карде доводилось слышать реплики и даже целые дискуссии и споры, забыть которые было невозможно. Он пытался не замечать того, что Юнити раньше Рэмси замечала возможное альтернативное истолкование какого-нибудь пассажа. Эта девушка умела подметить несимпатичную ей идею и исследовать ее. Она была способна на полеты воображения, умела связывать противоречивые концепции и анализировать получившееся новое. А тугодум Рэмси бывал посрамлен ею и оставлен в смятении. Подобное случалось нечасто, однако теперь позволяло Доминику против собственной воли с болью допускать, что причины недоброжелательного отношения Рэмси к Юнити отчасти следовало видеть в академической зависти. Неужели ее интеллект, быстрота и гибкость ее ума пугали Парментера и заставляли его ощущать себя стариком, неспособным бороться за дорогие ему верования, которым он столь многое отдал? Разум Карде находился в смятении. Он не знал, что думать. Насилие совершенно не соответствовало облику этого хорошо знакомого ему человека. Суть Рэмси образовывали разум, слова и цивилизованная культурная мысль. За все их время знакомства доброта и терпение никогда не оставляли пожилого священника. Неужели все это терпение было только напускным, и под ним скрывались едва поддававшиеся контролю эмоции? Трудно было в это поверить, однако обстоятельства настойчиво подталкивали Доминика к этой мысли. «Вы в самом деле считаете, что он преднамеренно толкнул ее?» — спросил он вслух. Вита подняла на него глаза. «Ох, Доминик, мне бы хотелось сказать «нет». Я отдала бы все, что угодно ради того, чтобы вновь оказаться во вчерашнем дне, когда все это еще не произошло. Но я слышала ее голос, и этого не отменить. Я как раз выходила в холл. Она вскрикнула: «Нет, нет, преподобный!» После чего упала. Женщина умолкла, часто и неровно дыша, и лицо ее еще больше побледнело. «Во что еще могу я поверить?» С отчаянием проговорила она, посмотрев на собеседника полными ужаса глазами. Слова ее как бы захлопнули дверь за его надеждой, железную дверь, на которой не было ручки. До этого мгновения Доминик какой-то частью себя верил в то, что это ошибка, истерика, породившая безрассудные слова. Но Вита не стала бы подтверждать подобного. Она не ощущала к Юнити никакой любви, ничем не была с ней связана, ее никто не допрашивал и не пугал. На нее не оказывали никакого давления. Кардея попытался придумать какой-либо аргумент, однако в голову ему не шло ничего путного. Миссис Парментер смотрела на него полными страха глазами. «Как сказал полисмен, наверху просто не обо что споткнуться». Священник знал это, поскольку сам сотни раз поднимался по этой лестнице и спускался с нее. «Ситуация такова, что я предпочла бы не вникать в нее», — негромко продолжила его спутница. «Но если я ударюсь в бегство, в конечном итоге станет только хуже. Мой отец, вы полюбили бы его, как мне кажется, был по-настоящему великим человеком, и он всегда учил меня тому, что ложь с каждым новым днем становится все более опасной. Чем большее количество новых подробностей ей скармливаешь, тем больше она вырастает и в конце концов становится больше самого лгущего и пожирает его». Она, наконец, опустила глаза, глядя в сторону. «Но как бы я ни любила Рэмси, приходится следовать собственным убеждениям. Разве это можно назвать эгоизмом или нелояльностью?» «Вовсе нет», — поторопился Карде с ответом. Вита оказалась такой хрупкой в пятнах пробивавшегося сквозь листву света. Она была меньше ростом, чем могло бы показаться с первого взгляда. Сила ее личности подчас заставляла забывать об этом. «Вовсе нет», — повторил ее спутник с еще большей убежденностью. «Никто не вправе ожидать от человека лжи в подобном вопросе ради того, чтобы его выгородили. Мы должны делать все, чтобы сократить ущерб, однако это не позволяет игнорировать законы страны и божественный закон». Речь вышла какой-то помпезной. Священник без мгновенного колебания обратился бы с этими словами к любому прихожанину, однако с этой женщиной, которую он так хорошо знал, которую видел каждый день, дело обстояло иначе. К тому же она во всем стояла выше его. Правда, то, что миссис Парментер была старше Доминика годами, не значило для него ничего. Дело было в другом. Она была много старше его в церковной жизни. Ее реакция изумила мужчину. Повернувшись, она посмотрела на Доминика широко раскрытыми ясными глазами, так, словно он предоставил ей реальное и вполне ощутимое утешение. «Благодарю вас», — проговорила Вита полным искренности тоном. «Вы просто не представляете, как поддержали меня своим убеждением в том, что правильно и справедливо. Я не ощущаю одиночества, и это самое важное. Я способна вынести все, что угодно, если только мне не придется делать это одной. «Конечно же, вы не одиноки», — заверил Карде свою спутницу. И несмотря на потрясение, заледенившее все у него внутри, и странную усталость, словно бы он провел всю ночь на ногах, слова эти произвели в нем нечто вроде облегчения, позволившего расслабить давно стянувшиеся узлом мышцы. Сам он никому не пожелал бы такой трагедии, и менее всего семье, давшей ему столь много, однако этот человек твердо верил в то, что должен найти в себе силу и сочувствие, способные помочь этим людям, и на камне сём основывал свое призвание. «Я буду здесь все время», — миссис Парментер улыбнулась. «Благодарю вас. А теперь мне хотелось бы собраться с мыслями». «Безусловно», — немедленно согласился Доминик. «Вам лучше побыть в одиночестве». Не дожидаясь ее ответа, он повернулся и направился по кирпичной дорожке назад в холл. И уже приблизился к библиотеке, когда оттуда появился Мэлори. Едва молодой человек заметил священника, лицо его помрачнело. «Что вы делали в зимнем саду?» — резким тоном спросил он. «Что вам нужно?» «Я не искал вас», — настороженно произнес Доминик. «А я полагал, что вы подумаете над тем, чем можно помочь отцу. После всей этой истории он едва ли сумеет исполнять свои пасторские обязанности. Не этого ли требует от вас долг?» Резкая интонация младшего Парментера пополнилась осуждением. «Моя первая обязанность связывает меня с этим домом», — возразил Доминик. «Как и вас». «Я разговаривал с миссис Парментер и попытался заверить ее в том, что все мы будем поддерживать друг друга в такое время». «Поддерживать друг друга?» Темные брови Мэлори поднялись, и на лице его проступило саркастическое выражение. «Не абсурдно ли это, если учесть, что в высшей степени неприятная молодая женщина, помогавшая моему отцу, только что приняла преждевременную смерть в этом доме? Одна из моих сестер вовсю намекает на то, что виноват в этом мой отец, в то время как вторая изо всех сил его защищает, отпуская при этом безответственные реплики, которые почему-то кажутся ей забавными. Полиция караулит у нашей двери, и положение, несомненно, сделается еще хуже». Голос его еще больше наполнился неприязнью. «Самое лучшее, что вы можете сделать, это снять пасторские заботы с плеч отца, чтобы ему не пришлось покидать дом. Тогда вы, во всяком случае, предоставите нам возможность, оставшись в приватной обстановке, справиться с нашим потрясением и горем, а люди, ответственность за которых лежит на отце, получат священника, который им послужит». Доминик ощутил, как в груди его крепнет раздражение. Все разногласия и раздоры с Мэлори, пережитые за те месяцы, которые он провел в доме Парментеров, разом прихлынули в его память, и загнанный в подвал рассудка гнев вырвался на свободу. Нежитое еще потрясение не позволило ему овладеть собой. «Быть может, если вы сумеете на несколько дней прервать вашу подготовку к Риму и утешить свою мать, заверить ее в своей верности, то мне не потребуется делать этого», — парировал он. «Я получу свободу, необходимую для того, чтобы вернуться к своим обычным обязанностям. Пока что вы отправились читать книжки, что, возможно, весьма познавательно, однако едва ли уместно в данной ситуации». Мэлори покраснел. «Не знаю, что вы там сумели сказать ей такого, что могло помочь ей, и одновременно почти не соответствовать истине. Юнити была безбожницей, не считавшей нужным воздержаться от проповедей своих аморальных и богохульных воззрений в нашем доме. Отец ошибся, пригласив ее к сотрудничеству. Ему следовало получше разузнать, что это за человек, прежде чем нанимать ее». Он умолк. В конце холла торопливая служанка исчезла в боковой двери. «Потратив немного времени и сил, порасспросив людей», — продолжил Парментер-младший, «он мог получить полное представление о ней. Каковы бы ни были ее ученые способности, их перевешивали ее радикальные нравственные и политические воззрения. Смотрите, что она сделала с Трифеной. Одного этого достаточно, чтобы ее осудить. Губы его сжались в ниточку, а подбородок чуть задрался, открывая напрягшиеся на горле мышцы. «Я понимаю, что ваша церковь придерживается крайне либеральных воззрений и позволяет людям в той или иной степени делать, что они хотят. Однако теперь вы, быть может, видите безумие подобной манеры? Против собственной воли мы оказываемся под воздействием ложных идей. Мистер Дарвин причинил миру больше горя, чем вся бедность и любые мыслимые болезни». «Потому что он пробудил сомнения?» — с недоверием спросил Доминик. «Неужели он заставил усомниться и вас, Мэлори?» «Естественно, нет». И впрямь сомнения в глазах молодого человека не было. Они светились уверенностью. «Но я принадлежу к вере, которая не юлит, не стрижет и не равняет свои убеждения согласно потребе сего дня. Отцу не так повезло. Он уже обратил на службу своей вере себя, свою жизнь, свое время и всю свою энергию. Он не может отказаться от нее, пожертвовать всем». «Образчик софистики», — сердитым тоном бросил Карде. «Если вера верна, она должна быть способной опровергнуть все направленные против нее аргументы. А если этого не происходит, то неважно, сколько ты в нее вложил. Ни один человек не способен изменить Бога, сделать его тем или иным». «А не подняться ли вам наверх и не утешить ли отца этой идеей?» — предложил Мэлори. «Похоже, вы возложили себя на руководство нашей семьей, хотя я и представить себе не могу, кто попросил вас об этом». «Ваша мать. Но если бы это вы оказались на моем месте, она, вне сомнений, предпочла бы вас», — возразил Доминик. «Я не знал, что вы настолько не любили Юнити. Вы всегда обращались с ней крайне обходительно». Его собеседник поднял брови. «Неужели вы ожидали, что я буду грубым с ней под кровом моего отца? Она прекрасно знала, как именно я отношусь к ее воззрениям». Доминик действительно мог вспомнить несколько в высшей степени неприятных столкновений между Мэлори и Юнити Белвуд. Предметом их служили в основном две темы: ее насмешки над его абсолютной верой в римско-католическую церковь и ее учение, а также куда более тонкое ехидство по поводу целибата, к которому его обяжет сделанный выбор. Примечание. Целибат – обет безбрачия, обязательный для всего католического священства. Конец примечания. Делалось все это достаточно аккуратно. Если бы Карде не знал Юнити так хорошо, если бы он был ровесником Мэлори, а не 40-летним вдовцом, достаточно хорошо знающим женщин, он мог бы и не заметить глубокого подтекста в ее словах. Намеки делались достаточно легко, реплики имели двойное значение. Доминик мог не понять ее взгляд или смех, ее мнимую застенчивость вблизи, а потом улыбку. Мэлори и сам не был вполне уверен в том, что она имеет в виду. Он понимал только, что забавляет ее, и не разделял этого веселья. Неудивительно, что теперь он не скорбел по этой девице. «Вы считаете, что я вел себя слишком сдержанно, чтобы сказать ей об этом?» — возмутился Парментер-младший. «Позвольте уверить вас в том, что я знаю, во что верю, и никому не позволю безнаказанно богохульствовать так, как она это делала в моем присутствии». В жестких словах его звучало довольство собой. «Эта особа полностью сбилась с правильного пути, и ее нравственные нормы были попросту отвратительными. Однако я всей душой предпочел бы убедить ее в собственной ошибке, а не причинить ей какой-то вред, как, думаю, и каждый в этом доме». Он глубоко вздохнул. «Этот день стал днем трагедии для всех нас. Надеюсь, что мы переживем ее без больших потерь». На какое-то мгновение молодой человек посмотрел прямо в глаза Карде. «Мне нечем утешить отца. Сейчас он нуждается в вере, а мои убеждения слишком глубоко расходятся с его собственными, чтобы оказать ему какую-то помощь». Невзирая на высокий рост, Мэлори казался совсем юным, похожим на ребенка. Под недовольным выражением на лице его скрывались печали и смятения. «Мы слишком далеко разошлись в самых существенных вопросах», — добавил он. Похоже, ваша вера коренится в чем-то более глубоком, чем слова и способ заработать себе на респектабельное бытие. Я все время думаю об этом после того, как мне удалось взять себя в руки, однако не могу придумать ничего, что можно ему сказать. Слишком много лет разногласий пролегли между нами». «А не настало ли время забыть эти разногласия?» — предположил священник. Мэлори напрягся всем телом и, даже не думая, торопливо проговорил. «Нет, не надо, Доминик, Бога ради. Если Трифена права, возможно, что он хладнокровно столкнул эту женщину вниз с лестницы, обрекая ее на смерть». Голос его наполнился откровенной паникой. «Ну что может сказать ему любой член нашего семейства? Ему нужен духовный совет. Если он действительно совершил этот жуткий поступок, то ему следует в какой-то мере примириться с этим, признать его, а потом обратиться к своей душе в поисках покаяния. Я не могу просить его об этом. В конце концов, он мой отец». На лице его, обращенном к Доминику, застыло беспомощное, полное горя выражение, и помочь ему никакими словами было нельзя. «В вашей вере нет исповеди, нет отпущения грехов!» Едва сдерживаемая ярость искривила рот молодого человека. «Вы избавились от этого таинства, когда Генриху VIII понадобилось развестись, чтобы жениться на Анне Болейн. У вас не осталось ничего для дней самого тяжкого испытания, тьмы кромешной, когда только одни благословенные таинства подлинной церкви могут спасти тебя». Мэлори поднял голову и расправил плечи. Можно было подумать, что его ждет настоящий бой. «Если он убил ее и желал этого какой-то частью себя», — ответил Карде, душа которого отказывалась признать подобную мысль и никак не могла поверить немыслимым словам вины, «тогда, для того, чтобы примириться с собой, ему потребуется нечто большее, чем утешение или совет, полученный из чужих уст». Он резко взмахнул рукой, прогоняя такую мысль. «Тут нельзя просто сказать «прощаю тебя» и все рассеется. Тут нужно познать разницу между тем, какой ты есть, и тем, каким должен быть, и понять ее. Нужно...» Священник умолк. Мэлори был готов к долгому теологическому спору об истинной церкви и ее таинствах, о еретической реформации. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы начать спор. Это было легче, чем обратиться к стоявшей перед ними реальности. «Не время», — твердо сказал ему Доминик. «Я зайду к нему, когда получше обдумаю ситуацию». Бросив в его сторону недоверчивый взгляд, Парментер-младший направился прочь. Повернувшись, Карде едва не столкнулся с Кларисой. Волосы ее несколько растрепались, что вообще было ей несколько к лицу. Не будь ее глаза такими красными, а лицо настолько бледным. «Раньше он не был настолько помпезным», — мрачным тоном проговорила девушка. «А теперь он напоминает мне чучело карпа в утренней гостиной. Он всегда кажется мне похожим на викария, которому в руки случайно попала органная труба». «Клариса, да ну вас!» Доминик подавил желание рассмеяться, поскольку смех в данной ситуации был совершенно неуместен. Мисс Парментер казалась совершенно несчастной. «И вы тоже». Запустив пальцы в прическу, она еще больше взлохматила волосы. «Трифена заперлась в своей комнате, что, на мой взгляд, вполне разумно. Она и в самом деле ценила Юнити, помоги ей, Господь. Хотя, по моему мнению, она делает благую вещь. Каждого из нас после смерти должен оплакивать хотя бы один человек. Как вы считаете?» Глаза ее наполняла жалость, голос звучал негромко. «Как ужасно умереть, когда никто о тебе не заплачет, когда никто не ощутит невосполнимой утраты. Я не способна заменить Юнити, но я и не стану этого делать. На мой взгляд, она была довольно противной особой. Всегда подшучивала над Мелом. Я понимаю, что он просто напрашивался, однако братец слишком легкая мишень для по-настоящему стоящего человека». Говорила она быстро, нервно, то и дело сплетая и расплетая пальцы. Без всяких вопросов Доминик понял, что Клариса также боится того, что ее отец может оказаться виновным в убийстве. Они остановились в холле, но теперь намного ближе к двери утренней гостиной. Кардея понимал, что Вита должна еще оставаться в зимнем саду. «Схожу наверх к отцу». Девушка сделала движение по направлению к лестнице. «Это Мэл может думать, что он нуждается в долгом теологическом споре. Я так не считаю. На его месте я просто хотела бы знать, что меня кто-нибудь любит, независимо от того, спускала ли я с лестницы эту негодяйку в порыве гнева или нет». Ее возмущенная интонация бросала священнику вызов, ожидая возражений. «И я тоже», — ответил он. «Во всяком случае, сначала. И еще мне хотелось бы, чтобы кто-то учитывал возможность того, что я невиновен, и, быть может, послушал меня, если бы мне потребовалось выговориться». «Вы ведь не можете представить себе, чтобы папа столкнул ее с лестницы, так ведь?» Мисс Парментер смотрела на него с любопытством. Однако в ее честных глазах, где-то в глубине за болью скрывался смешок, как если бы она рисовала себе эту сцену в уме, несмотря на всю ее абсурдность. «На самом деле, я без особого труда могу представить себе такую ситуацию», — признался Карде. «В самом деле?» Его собеседница удивилась, однако в удивлении этому он ощутил и намек на удовлетворение. От того ли, чтобы она предпочла, чтобы на месте отца очутился он? От мысли этой повеяло холодком. Священник вдруг остро почувствовал, что является чужаком в этом доме, единственным, кто не принадлежит к семье. Его потрясло, что именно Клариса напомнила ему об этом. Она всегда казалась ему теплее всех остальных. Среди всех обитателей дома ее от мира отгораживало меньше барьеров. «Полагаю, что в соответствующей ситуации все мы способны на это», — проговорил он уже более прохладным тоном. «Но Мэлори бесспорно достаточно явно выразил удовлетворение ее безвременной кончиной». «Мэл?» — девушка подняла брови.